horizont айда да да там. Ты ушла из твоей плечики, пролетя в ночную углу. В зеленой травушке муравушке танец искать растерянных колец. Не вернуть любви на бабушки, не вернуть любви за бабушки и за счастье слухая. Ой, извини, моя гитара милая, да расскани ты грустно ту печаль. Эх, и жизнь моя цыганская, ничего теперь не теперь не жаль, и берем сомы, я смотри, колесики, да раскати.